Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и кладут на землю. Мефистофель. В борьбе со всем, ничем не насытим, преследуя изменчивые тени, последний миг, пустейшее мгновенье, хотел он удержать, пленившись им. Кто так сопротивлялся мне, бывало, простерт в песке, с ним время совладало, часы стоят. Хор. Стоят, молчат, как ночь. Упала стрелка, делу не помочь. Мефистофель. Упала стрелка, сделано, свершилось. Хор. Конец. Мефистофель. Конец? Нелепое словцо. Чему конец? Что, собственно, случилось? Раз нечто и ничто отожествилось, то было ли вправду что-то налицо? Зачем же созидать? Один ответ. Чтоб созданное все сводить на нет, все кончено. А было ли начало? Могло ли быть? Лишь видимость мелькала. Зато в понятие вечной пустоты двусмысленности нет и темноты.